сзади два его ассистента и молодой Бек. Справа подозрительный персонаж по имени Эбби Левин, а с обеих сторон от него еще менее привлекательной личности некий Моффат, в одном лице представляющий несколько синдикатов, юрист по фамилии О'Коннорс, и, наконец, напротив, пять человек. Мэнни Морган и Сол Майер, официальные владельцы двух казино и держатели лицензии на их эксплуатацию, которых сопровождал их общий управляющий Джо Монакаччи и их советники, юристы с англосаксонскими фамилиями. Куин взглядом поискал Левина. «Господин Левин, вы выступаете с предложением», — ответил тот. «Вами начинать». У Левина были черные, немного запавшие глаза, жесткие и непроницаемые. Куин неоднократно слышал это имя. Кто-то даже говорил ему, что Левин — полномочный представитель синдиката преступлений, если только таковое существует, при американских профсоюзах. Куин наблюдал за Морганом и Мейером, переводя взгляд с одного на другого. «Вы владеете двумя казино. Одно на улице Стрип, другое чуть подальше. Доходы от первого в среднем достигают 420 тысяч долларов. А у вас, господин Морган, цифра значительно меньше — 340 тысяч в день». «Откуда у вас такие сведения?» — вдруг разозлившись, спросил Морган. «Сведения точны», — спокойно ответил МакГриди. «К тому же суть не в этом. А в чем же?» «В тех проблемах, с которыми вы столкнулись в настоящий момент», — ответил Куин, — «и тех, что скоро возникнут». Очень скоро поддакнул МакГриди, чрезвычайно дружелюбно улыбаясь. «Я не вынудит вас продать ваше заведение», — сказал Куин. «Продать нашему клиенту», — уточнил МакГриди. «Не было и речи о продаже чего бы то ни было», — воскликнул Майер. Но в отличие от Моргана, он наблюдал не столько за двумя нью-йоркскими адвокатами, сколько за Эбби Левином. И так, — подумал Куин, — Майер уже понял. Он умнее того. «Господин Майер», — обратился к нему Куин. «У вас трудности с комиссией по азартным играм. Седьмой раз на протяжении последних 4 месяцев в вашем казино были замечены нарушения, и уже наложен первый штраф — 120 тысяч долларов. Завтра, или, во всяком случае, очень скоро, вам придется оплатить еще 2, если не 3 других, примерно в размере 500 тысяч долларов». «Мы заплатим», — ответил Мейер. «К этому вопросу мы еще вернемся, господин Мейер», — сказал МакГриди, улыбчивый как никогда. «Что же касается вас, господин Морган, ваша ситуация не лучше, чем у вашего компаньона, простите, вашего коллеги. У вас, конечно, тоже маленькие неприятности с комиссией по азартным играм», — заметил Куин. «Но они не столь серьезны», — вставил МакГриди с таким видом, будто хотел сказать главное, — «не беспокойтесь». «В вашем случае», — продолжал Куин, — «серьезные проблемы возникнут скорее с Министерством финансов». «Министерство финансов», — продолжил МакГриди, — «располагает сведениями, что доходы, заявленные вами налоговой администрацией, не совсем соответствуют реальным». «Сокрытие доходов», — ставил Куин. «Но как бы то ни было, — сказал МакГриди, — возникает новая ситуация. Штат Невада, при содействии комиссии по азартным играм, — подхватил Куин, — намерен предпринять последовательную чистку в игорной среде», — подхватил МакГриди, — «отстранив подозрительных людей», — закончил Куин. «Черт возьми, что за цирк?» — воскликнул Морган. «В чем вы нас обвиняете, в конце концов? И, кстати, кто вам дал право обвинять нас в чем бы то ни было? Мы пришли сюда, потому что наш друг Эбби Левин попросил нас». Он продолжал протестовать. В этот момент кто-то дотронулся до локтя Куина. Не опуская головы, он взял свернутую вдвое бумажку. раскрыл ее на коленях